Одновременно виднейшие ученые все решительнее ратовали за освобождение этического содержания конфуциевого учения из плена магико-космологических толкований. Среди образованных верхов общества усилилась рационалистическая критика народных верований. Интересным памятником подобной мировоззренческой позиции является трактат Ван Чуна «Первый век» Лунь Хэн «Взвешенные суждения». По признанию самого Ван Чуна, он написал свою книгу в надежде рассеять заблуждения своего времени и побудить людей вернуться к основам добродетели. Особенно резко Ван Чун выступал против веры в бессмертие и существование духов. «Отказ от этой веры, — утверждал он, — освободит людей от пустых страхов и разорительных расходов на пышные похороны». Ученые верхи Китая и в дальнейшем отвергали существование духов. В сущности, это настроение было производным от уже упоминавшегося выше тезиса о приоритете внутреннего, отождествлявшегося с небесным и подлинным постижения реальности над ее внешними образами. Как писал в IV веке историк Юань Хун, «Те, кто притворяют в себе подлинное, не робеют перед богами и духами. Что же говорить о поднебесном мире?» Конец цитаты. Акцент на магико-религиозной значимости императорской власти не мешал идеологам имперской государственности скрупулезно разрабатывать методику административного контроля. В Древней Китайской империи общественный, правовой и политический статусы индивида не различались. Политическая мысль Китая вообще не знала вопроса, что есть человек. Страница 211. Ее занимало лишь, что он значит для государства. Человек в Китайской империи не имел гражданского состояния, он обладал только талантом, цай, и мог надеяться лишь на то, что его используют юн, предположительно, в согласии с космическими ритмами. Для ранних империй характерно осмысление человека в категориях и иерархии врожденных талантов, определявших удел фэнь каждого индивида. Важное место в официальной идеологии занимало обоснование прерогатив имперской бюрократии. Идеал служилого человека по традиции наделялся возвышенной волей, джи, к достижению единения с небом, что в категориях имперской идеологии соответствовало раскрытию человеческой природы, но требовало преодоления всего субъективно ограниченного в человеке. Несмотря на апелляцию служилых верхов к общему мнению, продиктованную нормами этики лица, их культура насквозь элитарна. Их героем выступает незаурядный человек и прирожденный вожак, обладающий церемонно грозным обликом, способный без принуждения повелевать толпой простых людей и по своим нравственным устремлениям, ценностной ориентации, образу жизни, отличающийся от массы глупого люда. Однако человек в китайской традиции был лишен возможности преследовать цели для себя, отчего его возвышенной воле было суждено оставаться принципиально сокровенной. Мудрецу в Древнем Китае полагалось пребывать в глубоком уединении. Отсюда специфическая проблема политической культуры Древней Китайской империи. Как найти того, кто достоин государственной должности? Считалось, что появление достойных мужей непредсказуемо, но гарантировано действием космических законов. Попытки ввести формальные критерии отбора чиновников неизменно навлекали критику со стороны придворных сановников, беспокоившихся о том, как бы не упустить из виду исключительные дарования. Традиционная для Китая концепция личности как двуединства внутренней автономности и слитности с мировым ритмом не была лишена острых внутренних коллизий. Она требовала от кандидата в чиновники жить в безвестности, но настаивала на публичном признании его сокровенного подвижничества. Поэтому механизм социализации, в частности отбор служилых людей в империи, основывался на особом ритуале, который заставлял властей, придержащих, учтиво приглашать на службу достойных мужей, а тех отказываться от приглашений, рискуя порой собственной жизнью. Культ мучеников, добродетели, не пожелавших пожертвовать нравственным целомудрием ради чиновничьей карьеры и погибших от руки тирана, был поднят ханьской бюрократией на непревзойденную более высоту. Страница 212. Философский синтез раннего средневековья. История человечества знает немало примеров, когда в пустыне политического упадка и хаоса распускались цветы духовного творчества. Если здесь есть своя закономерность, период с 3 по 6 века, темных веков китайской истории, лишний раз ее подтверждает. Яркие достижения философской мысли, поэзии и всех видов искусства от живописи до архитектуры составляют примечательнейшую черту этой эпохи, названной японским синологом Йо Кавакацу «блестящими темными веками». Главное течение интеллектуальной жизни той эпохи представлено традицией ученых-чиновников, которые приобрели черты сословия родовитой знати и впервые в китайской истории стали четко отделять себя от государственной власти.